это благодатно чудо для меня. Имя Иисуса Господа. Иисус Христос любящий, сердца мир дарует. Я жду. Преклоняются святые, в небе ангелы пред ним. Всех спасенных хоры воспевают гимн, на колени Я жду. Имени Его моленья к трону Бога вознеси. Лишь Христос тебе поможет не страшить.